Но почему она так запала в душу? Лиза прочитала подпись под фотографией. Леон Кричет. Портрет музы в маках. 1957 год. Музей Гуггенхейма, Нью-Йорк. И у девушки перехватило дыхание. Ослабевшими пальцами она перевернула страницу. Вот еще одна репродукция полотна Леона Кричета. Муза и ее дочь. Лиза подскочила, опрокинув стул. Прочие больные, которые были в библиотеке, уставились на нее. А одна из пациенток, пожилая дама с фиолетовыми волосами и аристократической осанкой, прошипела: «Мадмуазель, вы забываетесь». Один из санитаров подоспел к Лизе и, подняв стул, спросил: «С вами все в порядке?» «Да-да», — пробормотала девушка, ощущая, что ноги ее не слушаются. Она опустилась на стул и закрыла глаза. Стоявший рядом с ней санитар глянул на открытую страницу и, присвистнув, произнес: «Вот ведь рыжеволосая бестия! И кто таких уродов только рисует?» Он отошел, оставив Лизу наедине с фотоальбомом. Дрожа, она вновь посмотрела на репродукцию картины «Муза и ее дочь». Память вернулась к ней. События прошедших лет и месяцев, как волны, захлестнули девушку. Доктор в Ницце говорил, что необходим толчок. И таковым стала картина ее отца, Леона Кричета. Лиза обхватила голову руками и, опершись локтями на стол, попыталась унять дрожь. Никто не должен понять, что она все вспомнила. Смерть мамы, женитьба отца на Аннабелле, интернат в Швейцарии и возвращение домой вскоре после 18-го дня рождения. Умирающий отец. Признание Аннабеллы и ее любовника. Они травят отца талием. Последнее, что сохранилось у нее в памяти, братцы Аннабеллы, пришедшие в подвал, где она сидела, чтобы убить. Лиза начала восстанавливать последующие события. Ее попытались утопить в море, но попытка не удалась. Ее выбросило на берег, где на нее наткнулся бездомный. Она была жива, но потеряла память. Аннабелла и ее сообщник прекрасно знали, кем она является, когда навещали в больнице. Поэтому мадам Кричет и проявила небывалую заботу, вызвавшись оплатить пребывание неизвестной русалочки, которая на самом деле была ее падчерицей, в клинике профессора Гелендорфа. И профессор — сообщник Аннабеллы и ее любовника. Они наверняка заплатили ему, чтобы он инсценировал несчастный случай. И еще бы, ведь русалочка опасна. Вспомнив все, она захочет связаться с полицией и рассказать правду. И тогда Аннабелла лишится богатства, которое ей принесло убийство мужа. Лиза украдкой посмотрела на санитаров. Вряд ли они замешаны в преступных махинациях своего босса. Но если она расскажет им, что к ней вернулась память, они немедленно донесут обо всем Гелендорфу. Она самостоятельно должна найти выход. Девушка долго размышляла. Десятки, сотни мыслей вились в ее голове. Что она может предпринять? Каким образом дать сигнал наружу? Ее раздумья прервал странный хрип. Повернувшись, Лиза увидела даму с фиолетовыми волосами, которая сделала ей замечание. Кажется, это была супруга владельца крупного химического концерна, происходившая из графского рода и страдавшая болезнью Альцгеймера. Женщина лежала на полу. Ее лицо сравнялось по цвету с волосами. Она пыталась разодрать себе ногтями горло. Около пациентки суетились санитары. Я видел, она сняла с шеи ожерелье, разорвала его и стала глотать жемчужины, доложил один из пациентов. Одна из жемчужин наверняка застряла в дыхательных путях. Она окончательно свихнулась, наша мадам-графиня. Один из санитаров пытался реанимировать мадам. Другой бросился за врачами. Лиза поняла, что у нее появился уникальный шанс. Пока все заняты графиней с фиолетовыми волосами, наглотавшейся жемчуга, можно попытаться спастись. Девушка выскользнула из библиотеки и, пробежав по коридору, увидела раскрытую дверь в ординаторскую. Там никого не было, врачи находились в библиотеке. Покинуть клинику она не сможет. Ее поймают еще до того, как она доберется до ворот. А вот позвонить на волю... Лиза завидела красный телефонный аппарат на письменном столе. Она подошла к нему и подняла трубку. А что, если в клинике имеется собственный коммутатор, и позвонить в Ниццу или Бертран она не сможет? Но в трубке послышался непрерывный сигнал. Значит, городской телефон. Какой номер набрать? Они ведь находятся на территории Франции. Лиза заметила на столе под стеклом список разнообразных служб с указанием номеров. Пожарная команда, неотложная медицинская помощь, газовая служба. Лиза набрала несколько цифр и услышала женский голос. «Полицейское отделение». Перебив женщину, Лиза зашептала. «Меня зовут Лиза Кричет. Я дочь знаменитого художника Леона Кричета. Вы ведь слышали о таком? Я нахожусь в клинике профессора Гелендорфа. Она располагается недалеко от Ниццы. Точный адрес мне, к сожалению, неизвестен. Меня удерживают здесь силой. Кроме того, профессор заодно с моей мачехой. Я слышала, как они обсуждали план моего убийства. Прошу вас, освободите меня как можно скорее. Я нахожусь в смертельной опасности». Лиза положила трубку, и в ординаторскую вошел один из санитаров. Заметив девушку, он нахмурился, подошел к ней и спросил. «Дорогая моя, что вы здесь делаете?» «Я хотела позвать на помощь», — запинаясь, ответила девушка. «Я была в библиотеке, а мадам графиня, она...» Санитар взял девушку под руку, вывел ее из ординаторской и сообщил. «С мадам все в порядке. Нам удалось ее спасти. Так что не беспокойтесь, моя дорогая. И запомните, в ординаторской вам делать нечего. А теперь ступайте к себе. Вы ведь с третьего этажа?» Лиза отправилась к себе в комнату. Сколько времени потребуется полиции, чтобы добраться до клиники? Полчаса? Час? Да, никак не больше часа. Они не смогут проигнорировать звонок. Они обязаны реагировать даже на самые идиотские сообщения. Забравшись с ногами на кровать, Лиза задумалась. Вот все и завершилось. Она отправится на свободу, а профессора и Аннабеллу арестуют. Она расскажет обо всем, что с ней произошло. Тело отца эксгумируют и обнаружат следы талия. Аннабелла и ее сообщники получат по максимуму. Отец был гражданином Французской республики, а согласно ее законам, высшая мера — это гильотина. Аннабелла и ее дружки в полной мере заслуживают казни. Дверь Лизиной комнаты отлетела, ударившись ручкой о стену. Девушка узрела профессора Гелендорфа собственной персоной. Волосы его были растрепаны, лицо и шея покрыты бордовыми пятнами, Лицо искажало злобная гримаса.